Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 14 и 15 стихи. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Эти стихи не дают нам источника информации относительно этого пророчества Еноха, седьмого от Адама. Имеется апокрифическая книга Еноха, которая принадлежит, очевидно, предхристианскому времени. Она содержит очень подобный язык, как в этом послании, но существо книги не допускает мысли, что она в каком-нибудь смысле является частью или может быть поставлена на тот же самый уровень, как Священное Писание. Иуда под Божьим вдохновением провозглашает, что слова были произнесены патриархом и что они будут иметь полное применение и окончательное исполнение, и что они общие со всем пророчеством в пришествии еще грядущего дня Господня. Енох был пророк, и, как наш текст говорит, седьмый от Адама. В книге Бытие, 5 главе, с 21 по 24 стих, мы имеем некоторые сведения о нем. Енох был 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сыновей и дочерей. Все же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. В этих четырех кратких стихах нам представлены два очень удивительных человека, которые известны по обоим особенным чертам. Енох хорошо известный как первый человек, переселенный на небо, не видя смерти. Мафусал, его сын, известный как самый старый человек, который когда-либо жил на земле. Он достиг рекордного возраста 969 лет. Эти два факта известны всякому, кто имеет некоторую степень знания Слова Божия. Но кроме этого, немного людей смогут сказать что-нибудь об этих двух удивительных характерах. Однако эта краткая запись неисчерпаема и полна интересных информаций. Историческая запись этих двух мужей настолько тесно связана, что нельзя изучать одного без другого. Сначала мы посмотрим на отца Еноха, а затем на великое влияние этот сын Мафусал проявил на него. Енох был человеком, который был первым во многом. Он был первым проповедником в записанной истории. Иуда говорит нам об Енохе. О них пророчествовал, проповедовал и Енох, говоря: «Сие идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми». Кроме этого, Енох был первым человеком, который проповедовал о втором пришествии Христа. Бог открыл ему о пришествии великого потопа, и он видел в нем картину второго пришествия Христа в суде тысячу лет наперед в будущем. Еще Енох был первым человеком, о котором сказано, что он ходил пред Богом 300 лет. Затем заметьте, что Енох был первым человеком после падения, о котором сказано, что он угодил Богу. Автор послания к евреям провозглашает: «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». И, наконец, Енох был первым человеком, переселенным, не видя смерти. Безошибочные слова. Енох переселен был так, что не видел смерти. Три раза слово «переселен» употребляется в одном стихе, чтобы навсегда умолкли опровергающий факт путешествия Еноха на небо без переживания смерти. Эти несколько фактов определяют этого человека Еноха действительно удивительным человеком, но можно познать гораздо больше о нем. Во всей Библии имеется только три коротких места, которые говорят о нем. Только семь стихов посвящено в Библии Еноху. Четыре стиха в Бытие, 5 главе, с 21 по 24 стих, один стих в послании евреям, 11 главе, 5 стихе, и два стиха Иуды, 14 и 15. В книге Бытие, 5 главе, нам сказано о хождении Еноха. В послании к евреям, 11 главе, 5 стихе, о свидетельстве Еноха. И в послании Иуды мы находим труд Еноха. Эти три – хождение, свидетельство и труд. Сначала обратим наше внимание на хождение патриарха. Это хождение имело определенное начало. Очевидно, оно началось, когда родился младенец Мафусал. Рождение этого младенца имело удивительный эффект на Еноха, ибо повествование заявляет: «Енох жил 65 лет и родил Мафусала». Очевидно, Енох жил обыкновенной жизнью перед рождением младенца, но когда родился Мафусал, произошла удивительная перемена, ибо мы читаем: «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет». Перед тем, как родился Мафусал, его отец, он просто жил, но после того, как он пришел, Енох начал ходить с Богом. О причине для этого мы будем рассматривать позже, когда будем говорить о Божьем откровении, данном Богом Еноху. Сначала давайте посмотрим, что подразумевается под хождением пред Богом. Только об одном другом человеке Ное сказано, что он ходил с Богом. Это подразумевается, что он жил с Богом. Во-первых, посмотрим, когда он ходил пред Богом. Енох ходил пред Богом, когда безнравственность мира достигла своего кульминационного пункта и закончилась судом потопа. Это был мир, в котором изобиловало беззаконие, когда человек достиг такой глубины развращенности, что Бог должен прийти и уничтожить расу, спасшую Ноя и его семью. Это был тяжелый век для верующего, окруженного всякого рода развращения и греха и нечестия до потопного времени, выразительно описанного в книге Бытие 6 главе. «И видел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Если вы желаете сегодня найти извинение для вашего плотского поведения и недостатка победы, указывая, как трудно жить благочестивой жизнью среди всей грязи и насилия этого мира, мы можем указать вам на Еноха. Он был в веке подобном этому, ибо Иисус сравнивает эти последние дни с днями, которые были перед потопом. И среди всего этого Енох ходил пред Богом. Фактически, это единственное средство против загрязнения и осквернения. Во-вторых, что это хождение пред Богом подразумевает? Как мог Енох ходить пред Богом в таком нечестивом мире? Енох был в гармонии с Божьей волей. Книга Амоса, 3 глава, 3 стих, задает вопрос. «Падут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Хождение подразумевает согласие, гармонию, симпатию и веру. По своему рождению Енох был сын согрешившего Адама, был во вражде с Богом, но совершилось примирение. Как произошло это примирение? Послание к евреям, 11 глава, 5 стих говорит, что Енох получил свидетельство, что угодил Богу. Но как он угодил Богу? Следующий стих 11 главы послания к евреям, 6 стих говорит нам, «А без веры угодить Богу невозможно». Енох имел веру в Бога. Он верил, что сказал Бог. Бог сказал ему о страшном суде, провозглашенном на этот мир, и поверил, и побежал к Богу за убежищем, и был примирен. Енох знал, что каждый день мог быть последним днем. И так он ходил пред Богом постоянно 300 лет, каждый день ожидая свое переселение. Ибо послание к евреям, 11 глава, 5 стих, говорит, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». Хождение также означает общение. Оно подразумевает прогресс. Это предлагает обмен слов и разговор. Это означает рост благодати и познаний. Когда он ходил пред Богом, Бог начал открывать свои планы Еноху и сказал ему относительно потопа, который должен прийти, и его пророческих подразумеваниях. Это осознание Божьего плана суда, когда он ходил пред Богом, привело Еноха к активному служению Богу. Мы уже указали, что Енох был первым записанным проповедником Библии. Когда Енох ходил пред Богом, он свидетельствовал о Боге и трудился для Бога. Здесь секрет для победы в нечестивом мире, окруженном насилием, развращением и грехом. Ходить пред Богом в общении с Ним, свидетельствуя о Боге миру и трудясь для Бога, предупреждая нечестивых. Перед тем, как свидетельствовать о Боге, мы должны провести время с Богом. И перед тем, чтобы наше свидетельство считалось, мы должны доказать его нашими делами. Енох был деятельным проповедником. О них пророчествовал Енох, седьмый от Адама, говоря: «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих. Аминь».